вместо старой полиции и жандармерии. Рабочий класс Венгрии упразднил буржуазные суды и образовал пролетарские революционные трибуналы. Правительство национализировало промышленность, банки, железные дороги. В стране был введен 8-часовой рабочий день, повышена заработная плата. Улучшились жилищные условия пролетариата. Только в одном Будапеште свыше 30 тысяч семей переселили из подвалов и лачуг в дома и квартиры богачей. Было принято постановление об обязательном бесплатном обучении детей до 14 лет. Коммунистическая партия Венгрии в то время не имела достаточного политического опыта. Решение коммунистов объединиться с социал-демократами само по себе было правильным. Однако при объединении не было достигнуто единства взглядов на основе принципов марксизма-ленинизма. В объединенной партии, наряду с социал-демократами, искренними сторонниками диктатуры пролетариата, осталась значительная часть реформистов, сохранивших за собой большинство руководящих партийных постов. Они представляли наибольшую опасность для революции. Реформисты пошли на объединение, чтобы растворить молодую коммунистическую партию в многочисленной социал-демократической партии. Положение осложнялось также неблагоприятным соотношением сил в составе правительства. Среди народных комиссаров первого революционного правительственного совета было только два коммуниста. Неправильную позицию венгерские коммунисты заняли в земельном вопросе. Советское правительство Венгрии полностью национализировало помещичью землю и передало ее непосредственно государственным хозяйствам и производственным кооперативам. Отказ от раздела помещичьей земли привел к тому, что безземельное и малоземельное крестьянство оказалось недостаточно заинтересованным в защите диктатуры пролетариата. Английские, французские и американские империалисты спешили задушить молодую Венгерскую республику. Против нее были брошены югославские, чехословацкие и румынские войска, а также французские колониальные части. Венгерские рабочие, как один, встали под ружье. Неоднократно рабочие полки давали отпор интервентам, переходили в наступление и отбрасывали врага от границ Венгрии. Однако предательство контрреволюционных офицеров, пробравшихся в генеральный штаб и в отдельные части Красной армии, и численный перевес объединенных сил империалистической реакции привели к поражению венгерских советских войск. Тяжелое положение на фронтах гражданской войны не давало возможности Советской России, несмотря на все усилия, приложенные Лениным, прийти на помощь пролетарской революции в Венгрии. Зажатая со всех сторон империалистическими армиями, 1 августа 1919 года Венгерская Советская Республика пала, просуществовав 133 дня. Предательскую роль сыграли оппортунистические лидеры социал-демократии. Они добились отставки советского правительства и открыли дорогу контрреволюции. В стране установилась кровавая диктатура адмирала Хорти. Расправа чинилась над теми, кто мужественно боролся против эксплуатации рабочего класса Венгрии и героически защищал национальную независимость страны. Более 5000 венгерских революционеров было убито в хартистских застенках. Многие участники борьбы оказались за тюремной решеткой. Объединенная партия раскололась. Правые социал-демократы, продолжавшие политику соглашательства, легально воссоздали свою партию на прежней оппортунистической платформе. Венгерские коммунисты продолжали борьбу в условиях подполья. Значение Венгерской Советской Республики. Героическая борьба Венгерской Советской Республики обогатила венгерское и международное рабочее движение ценным опытом. Пролетарская революция в Венгрии подтвердила ленинский вывод о возможности для рабочего класса